То есть к чуду отношение крайне опасливое. Крайне опасливое. Только считается, что только самые просветленные духовные люди действительно могут оперировать понятием чуда. Такие, допустим, как Серафим Саровский. Там действительно были какие-то из ряда вон выходящие вещи, чудеса. Почему это делается? Да по той простой причине, что чудо радикально ограничивает нашу свободу. Радикальнейшим образом. Помните, у Достоевского великий инквизитор упрекает Христа в том, что он не согласился сотворить очевидное чудо. И тут же раскрывает, в общем, своими же словами, почему Христос не согласился сотворить очевидное чудо. Но он сказал, да, ты хотел, чтобы человек оставался свободен. Ты жаждал свободной веры, а не рабских восторгов невольника перед величием раз навсегда его ужаснув. Тут даже более того, что бы было, если бы вдруг встал покойный на требование отца Василия? Это значило бы, что ввиду очевидности чуда, всем тем людям, которые собрались в церкви, нужно было бы либо вот в этот самый миг преобразиться и жить буквально по Евангелию, либо впасть в смертный грех. Альтернативы тут быть не может. Одно дело, если человек находится в неведении, скажем так, в относительном неведении, касаемо божественного начала. Другое дело, если человек уже как бы лично на собственном опыте убедился в том, что Бог существует, уверен в этом на 100%, видел ангелов, сходящих и там мертвеца воскрешающего, и все равно упорно продолжает грешить. В таком случае каждый его грех умножается на миллион. Так зачем же людей погружать в ситуацию нераскаянного абсолютного греха? Потому что я вас уверяю, что даже если бы мертвец встал, то вся паства отца Василия в одночасье не пошла бы по стопам даже Франциска Ассизского. Я уж не говорю по апостольским стопам. Поэтому-то так осторожно относится православная традиция к чуду. Чудо является той, недаром говорится, что не вера от чуда, а чудо от веры. Понимаете, если вера происходит от чуда, это вера сатанинская. Вера в фокус. Напротив, нужно верить, и вот тогда дополнением твоей веры будут чудеса. Тогда чудеса не будут тебе опасными, ты и так веришь. Тогда чудеса не будут ограничивать твоей свободы. Точно так же ангелы могут созерцать Господа и в то же время быть свободными. Свободными потому, что они не... Мы уже об этом с вами говорили. Они просто-напросто не могут представить себе момент отпадения. Они могут отпасть, но это было бы для них нелогично. Точно так же нелогично, как было бы для нас вдруг начать ходить на четвереньки. Хотя мы можем ходить на четвереньки. Вот, поэтому, если бы чудо произошло, то, согласно православной теодицеи, это чудо произвело бы страшное действие на тех людей, которые окружали отца Василия, более того, и на самого отца Василия. Потому что он был человеком, насколько явствует из текста Леонида Андреева, явно не готовым, не просветленным до такой степени, чтобы оставаться свободным и при чуде. Если уж он сам себя считал безгрешным. Вот, это все, я не могу сказать, что все это сознательно пытался выявить на страницах своего рассказа Леонид Николаевич. Но понимаете, здесь, вероятно, сработала та закономерность, которая свойственна большим художникам. Даже сами того не понимая, они бьют по очень нужным, очень актуальным проблемам тогдашнего, да и сегодняшнего российского общества. Понимаете, тогда процветало обрядоверие. Верили очень благодушно. И причем более того, обрядоверие при всей своей внешней безобидности может обернуться страшным грехом против второй заповеди. Не сотвори себе кумира. Что такое обрядоверие? Это как раз попытка наладить контакт с Богом на основании сугубо меркантильных интересов. И, кстати говоря, самый милый и, на первый взгляд, невинный акт российского человека. В церковь он не ходит, что вообще он не знает, что там происходит. Но, допустим, ему нужно, чтобы ему вылечили зубы. Он честно приходит в первый попавшийся храм. Ну, благо, если он приходит туда не на службу. На службе это производит странное впечатление, потому что он же не знает, о чем идет речь. Он начинает расталкивать людей, так сказать, прорываться куда-то в сакральные части храма. Ну, ладно, он приходит на службу в нормальное, так сказать, внеслужебное, на церкви внеслужебное время, отлавливает там бабушку и говорит, куда мне поставить свечку, чтобы у меня зубы прошли. Бабушка ему охотно говорит, а вот с Пантелеймоном. Он ставит туда свечку, стоит и потом уходит. В полной уверенности, что акт религиозного действие уже как бы и совершено. Приводится так странные вещи. Мягко говоря, странным. Я помню, как меня поразила сцена, описанная достаточно любопытным человеком, Михаилом, архиепископом, ныне живущим на покое, одним из людей, которые как бы сейчас находятся на крайне радикальном крыле православной церкви, но определенные резоны есть. Вот как раз занимающийся проблемами модернизма, православного модернизма. Он описывал, как его поразила сцена в своей книжке «Современная православная церковность», сцена в одном из храмов, когда он служил, причем был полиелей, священники вышли, он вдруг видел, как средних лет мужчина подошел к икону Николая Чудотворца, поставил большую свечку и стал громко говорить: «Бог ты наш, святой Николай, помилуй нас!» Естественно, что, значит, народ был ошеломлен, и священник ему корректно указал, что все-таки это икона святого, и, в общем, так мне нельзя обращаться. На что человек обернулся и послал священника «да». Я не могу сказать, что это страшно, и это кощунственно. Это кощунство было бессознательным, конечно. Но в массе своей это может приобрести действительно еретические черты, когда вдруг оказывается, что люди приходят в церковь, ну скажем так, сугубо прагматическими, причем какими-то меркантильно-прагматическими установками на отправление каких-то религиозных действий.